Руал ушел затемно, тайком, не попрощавшись ни с кем. Он шагал прочь от поселка, а день поднимался ясный, как и вчера, и как вчера вставало солнце. Коровы и козы на пастбищах, сторожившие их собаки, все повалилось на росистую траву, ловя боками первые солнечные лучи, спеша согреться и не обращая на чужака ни малейшего внимания. Впереди темнел лес. Руалу зачем-то хотелось спрятаться. Он шел все быстрее и быстрее, а перед глазами у него назойливо повторялись картины вчерашнего дня, повторялись медленно, будто участники их увязли в толще воды. Бежит вестник с хутора, рот разинут, а крика не слышно. У бледной Лины выступили капельки пота над верхней губой. Капает соус с поварешки, надвигается широкая грудь вороной атамановой лошади, закрывает небо. Огромное копыто едва не наступает на короткую полуденную тень безоружного и беспомощного человека. Лучше околеть, чем прилюдно признаться в своей беспомощности. Я маг и сдохну магом. Руал замедлил шаг и вытащил из кармана стеклянный шарик. Покатал на ладони, сощурился на играющие в нем солнечные блики. Нет, полное сумасшествие. Банда головорезов шарахнулась от отчаянной наглости и детской игрушки. Ильмаранин спрятал шарик и сейчас только заметил, что идет по лесу. Идет, по-видимому, не первый час, потому что лес стоит густой, нетронутый. Столбы солнечного света пронизывали его насквозь. И глубоко внутри Руала вдруг вспыхнула безумная надежда на чудо. Не может быть, чтобы случившееся вчера было глупостью и случайностью. Не может быть. И со всей силой этой надежды Ильмаранин призвал к себе былое могущество. Сначала он захотел расшевелить неподвижные кроны над головой, запустив в них ветер. Тишина и полное безветрие были ему ответом. Он позвал ползавшую по стволу пичугу, та, не обратив на его зов никакого внимания, пропала в путанице ветвей. Руал остановился. Он был искалечен, навсегда лишен части самого себя, и черная удушливая тоска, которую он так долго гнал прочь, вдруг обрушилась на него всей своей силой. У него подкосились ноги, он сел прямо на траву. Старый звездочет, обитатель башни с толстыми стенами и стрельчатыми окнами, всю жизнь собирал волшебные книги. Ни разу ни одно заклинание не подчинилось ему. У старика была библиотека, сплошь состоящая из древних фолиантов неслыханной ценности, армия реторт для приготовления противоядий и подзорная труба, чтобы наблюдать за звездами. У старика не было одного — волшебного дара. «Поразительно!» — говорил он, глядя на Руала с благоговейной завистью. А Руал небрежно листал страницы, беззвучно шевелил губами, и чахлая растенница в деревянной катке расцветала вдруг немыслимым образом, приносила похожие на дикие яблоки плоды, которые превращались внезапно в золотые монеты и со звоном раскатывались по каменному полу, образуя карту звездного неба. Старик потрясенно качал головой. «Поразительно!» Марану нравилось посещать звездочеты в его башне, ему был симпатичен старик со всеми своими книгами, подзорной трубой и цветком в катке. Звездочет же блаженствовал, принимая Руала, и почитал его визиты за большую честь. «Скажите, Ильмаранин», — спросил он однажды, смущаясь, «а когда вы впервые осознали себя магом?» Маран задумался. В его жизни не было момента, когда он впервые ощутил бы свой дар. Был день, когда Руал-ребенок понял, что другие этого дара лишены. Ему было лет 6. Холодной дождливой весной тяжело груженная телега застряла в размытой глине. Хозяин телеги, угольщик, немолодой уже человек, надрывался вместе со своей тощей лошадью, тщетно пытаясь освободить колеса из цепкой жижи. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил его маленький Руал. Тот хмуро взглянул на глупого мальчишку и ничего не ответил. Руал обошел телегу кругом, остановился перед лошадью. Та беспокойно на него косилась. И, встав на цыпочки, дотянулся до повода. «Ну, пошли!» Лошадь двинулась вперед и сразу без усилия вытянула телегу на твердую дорогу. Маран на всю жизнь запомнил взгляд, которым наградил его угольщик. Старик-звездочет просто не в состоянии был этого понять. Лес не кончался, наоборот, становился все гуще и темней. Руал шел уже много часов. Сначала над головой у него радостно болтали птицы, потом на смену их щебетанию пришла тишина, нарушаемая иногда скрипом сосен да стуком дятла. А теперь вот в лесу завывали охотничьи рога, ближе и ближе. Он шагал размеренно, бездумно, не поднимая глаз и стиснув зубы. Все равно. Рог хрипло рявкнул совсем рядом, и, ломая ветки, на дорогу вылетели всадники. Руал остановился, ожидая, что охотники двинутся своей дорогой. Однако те резко свернули, и через секунду он стоял в кольце копий. «Кто таков?» «Странник», — осторожно ответил Руал. «Бродяга», — определил один из егерей. «Браконьер», — не согласился другой. Неспешно подъехал еще один всадник, по-видимому, вельможа. «Снова наглый оборванец», — заметил он брезгливо. «Знаешь, негодяй, что бывает за потраву моих лесных угодий?» Руал ощутил гадкий привкус во рту. Светлое небо, еще и это. 6 острых копий смотрели ему в грудь. Скалились егеря. «Владение господина священны», — сказал он наугад и сжался, ожидая удара. Вельможа нахмурился. «Ты знаешь, мерзавец, кто я?» Руал жалко улыбнулся и перевел дыхание. «Вы могучий властитель, ваше сиятельство, а я скромный предсказатель судьбы. Мог ли я не узнать господина?» Копья неуверенно отодвинулись, чтобы через мгновение снова угрожающе сомкнуться. «Ты мне зубы не заговаривай! Какой еще предсказатель?» «Небо, помоги мне!» — взмолился Руал и вдруг заговорил быстро и убедительно. «Гадатель, знахарь, заклинатель духов, заглядывающий в будущее, прибыл во владение господина, прослышав о его трудностях». И Руал запнулся, ужаснувшись собственным словам. А вельможа вдруг напряженно подался вперед, испытующе вглядываясь в лицо своей жертвы, спросил медленно и подозрительно. «О каких трудностях ты мог прослышать, бродяга?» В его настороженных круглых глазах Руал прочитал вдруг, что случайно угодил прямо в цель. В этот момент он кожей ощутил возможное спасение и всем телом бросился в открывшуюся лазейку. «Господину лучше знать», — сказал он значительно и показал глазами на егерей. И вельможа заколебался. Ильмаранин ждал, переступая ослабевшими ногами. «Поедешь с нами», — бросил вельможа и развернул лошадь. Кабинет герцога в его большом помпезном замке сочетал в себе приметы охотничьего музея и парфюмерной лавки. С увешанных оружием стен стеклянно пялились полдюжины оленьих голов. Между ними то и дело обнаружились лубочные картинки, где сладко целовались голубки над головами прелестных пастушек. Маленький стол у камина был уставлен множеством сильно пахнущих скляночек, и Руалу то и дело становилось дурно от густого запаха духов. Он проделал долгий путь, привязанный за пояс к седлу, то пешком, то бегом, потом бесконечно долго дожидался приема в вонючей людской, откуда совершенно невозможно было сбежать. И теперь немеющими руками тасовал тяжелую колоду карт и лихорадочно искал путь к спасению. Пути не было. Герцог восседал в кресле напротив. Над его головой свирепо торчали клыки трофейного дикого кабана, который тоже нашел свой приют на стене кабинета. Кабан и вельможа были похожи как братья. У Руала взмокли ладони, а спасительная мысль все не приходила. В отчаянии он швырнул карты на стол. «Это нехорошая колода, ваша светлость. На нее падал свет полной луны». Герцог засопел, но возражать не стал. По его знаку лакей принес другую колоду. У Руала перед глазами слилось в одно пятно лицо вельможи и морда кабана. Тянуть дальше было невозможно. И он начал неровным голосом. «Множество трудностей и опасностей окружают вашу благородную светлость». Герцог насупился еще больше. «Воинственные соседи зарятся на земли и угодья вашей благородной светлости». Герцог окаменел лицом. «Не то», — в панике подумал Руал. Карты ложились на стол как попало. Трифовая дама нагло щурилась, а червовый валет, казалось, издевательски ухмылялся. Кошелек, вашей благородной светлости, истощился за последнее время. Ни один мускул не дрогнул на лице вельможи. Руал судорожно сглотнул и, смахивая пот со лба, затравленно огляделся. И тогда он увидел ее. Маленькая золотая фигурка, безделушка украшения туалетного столика, золотая ящерица с изумрудными глазами. Руалу показалось даже, что он ощущает на себе зеленый взгляд. Спохватившись, он продолжал поспешно. «Главная же трудность, главная беда заключается в другом. Она, эта беда, завладела всеми помыслами вашей благородной». И тут ему показалось, что в маленьких свирепых глазках герцога мелькнуло нечто, напоминающее заинтересованность. Воодушевившись, Руал принялся тянуть слова, надеясь наткнуться таки на то единственное, что доказало бы его право называться гадальщиком и тем самым спасло от виселицы. «Она, это беда, не дает вам покоя ни днем, ни ночью». Да, герцог мигнул. Быстро и как бы воровато, что совсем не вязалось с его манерами. Мигнул и весь подался вперед, будто желая перехватить слова собеседника раньше, чем они слетят с его губ. «Не днем», — повторил значительно Руал, который никак не мог нащупать верный путь. «Не ночью». И вельможа покраснел. Внезапно, мучительно, как невеста на пороге спальни, он покраснел и отпрянул, хмурясь и стараясь взять себя в руки. Руал понял. Эта разгадка сулила спасение. Карты замелькали в его руках, как спицы бешено несущегося колеса. «Знаю!» — объявил он громогласно. «Знаю, как тяжко вашей светлости в минуту, когда после многих трудов и стараний горячий любовный порыв вашей благородной светлости заканчивается горьким разочарованием. Знаю, как недовольна герцогиня и какими обидными словами она огорчает вашу светлость. Знаю, что самый вид супружеской постели...» Зашипел герцог, брызгая слюной. Трясущимися руками он сгреб со стола карты, опасаясь, по-видимому, что они еще не то могут рассказать. Руал обессиленно откинулся на спинку стула и с трудом улыбнулся. Это было слабое подобие той особенной победной улыбки, которой блистал когда-то великолепный маг Ильмаранин. Герцог вскочил, чуть не снеся со стены кабанью голову, и навалился животом на стол, дыша Руалу в лицо. «Это ужасная тайна, гадальщик! Я запер жену! Ей прислуживает глухонемая старуха. Но жена ненавидит меня, гадальщик. Она издевается надо мной, когда я собираюсь, я хочу, я пытаюсь... Проклятие!» И в порыве чувств вельможа заметался по кабинету. Руал наблюдал за ним, почесывая переносицу. Обессилев, герцог снова рухнул в кресло, являя собой воплощенное отчаяние. Кабан над его головой потерял значительную часть своей свирепости и, по-видимому, впал в уныние. «Итак, я явился вовремя», — веско сказал Руал, выдерживая паузу. Герцог, угнетенный позором, поднял на него мутные глаза. «Проси, что хочешь. Ты ведун, любые деньги. Если уж карты рассказали тебе о моем горе, то уж, наверное, они знают, как ему помочь». «Карты знают», — тонко улыбнулся Ильмаранин. Сейчас этот опасный самодур был в его власти. Ненадолго, но зато крепко и полностью. «Картам ведомо многое». Руал встал, не собираясь попусту тратить отпущенное ему время. «О плате договоримся вперед». Герцог закивал, а Ильмаранин быстро взглянул на туалетный столик, вдруг испугавшись, что ящерица была всего лишь наваждением. Но нет, на него также внимательно смотрели изумрудные глаза. Он хотел провести пальцем по ее изящной изогнутой спинке, но не посмел. Высвободил ее осторожно из бесконечной толпы дурно пахнущих флаконов, посадил себе на ладонь. Она уселась просто и удобно. «Вот моя плата», — сказал Руал. Вельможа крякнул. Утром следующего дня замок лихорадило. Лакеи и прачки, конюхи и кучер, повара с поварятами и дворецкой во главе дюжины горничных метались, забросив дневные дела, подобно муравьям из разоренного муравейника. Знахарь, прибывший невесть откуда и таинственным образом завоевавший доверие герцога, был в центре этой суеты и отдавал распоряжения, от которых бросала в пот даже видавшую виды Матрону-интенданшу. «Крыс понадобится дюжина или две», — серьезно и сосредоточенно объяснял знахарь. «Далее яйцо кукушки. Ищите, бездельники, это приказ господина», — прикрикнул он, заметив некоторое замешательство. «Ошейник лучшей собаки», — он загибал пальцы один за другим. «Ржавчина с колодезного ворота». Люди шептались, пожимая плечами. Они не подозревали, по-видимому, о несчастье своего господина и не могли даже предположить, что задумал самозванный знахарь. А у Руала уже не хватало пальцев для загибания. «Гвоздь из подковы издохшей кобылы. Нет, жеребец не подходит. Кобыла, умершая своей смертью. Ищите. А, в прошлом году. Но гвоздь-то цел. Прекрасно, доставьте». Тут Руал обнаружил в толпе егеря, к седлу которого был вчера привязан, и ласково распорядился, ткнув пальцем ему в грудь. «Ты! О, ты и доставь. Подкову можно брать любую, но кобылу раскопаешь. Доставишь лично господину герцогу, дружок. Только не вздумай хитрить, а то...» Егерь побледнел и удалился, шатаясь. Руал проводил его отеческой улыбкой и продолжал. «Так, локоны 12 девственниц. Веревка от погребального колокола. Кстати, пошлите кого-нибудь на кладбище. Мне нужен чертополох с могилы утопленника». Дворецкий что-то прошептал ему на ухо. Руал презрительно поднял брови. «Не может быть, чтобы не было такой могилы. В крайнем случае придется кого-нибудь утопить. Лучше найдите сразу, дружок». И Руал доверительно заглянул дворецкому в глаза. «Зелье должно быть составлено, прежде чем солнце коснется горизонта», — озабоченно твердил он потом обнадеженному герцогу. «До момента, пока диск его не скроется полностью, надлежит провести обряд освящения любовного напитка. Все должно быть исполнено с точностью до мгновения. Но потом, ваша благородная светлость, вы будете вознаграждены». Руал, впрочем, тоже рассчитывал на некоторое вознаграждение. Он был не из тех, кто просто так прощает унижение и страх. «Соберите помет бурой курицы, добудьте жженых перьев и личинок богомола», — диктовал он дворецкому с мстительным сладострастием. Герцог нервно ежился и все более мрачнел по мере того, как прояснялся состав любовного напитка. Оставшись со знахарем наедине, он попытался робко возражать, но Руал ласково ответствовал. «О, как вы будете вознаграждены, ваша благородная светлость!» Перед заходом солнца запах духов в кабинете герцога окончательно побежден был другим запахом, мощным, пронзительным, как визг умирающего под ножом поросенка. Обладающий тонким обонянием вельможа держался за нос. «Время приходит, напиток готов», — объявил Маран. «Вашу светлость ждет обряд, и сразу затем ночь восхитительных утех». Герцог болезненно закашлялся. Двор замка был полон возбужденных, заинтригованных людей. На башне дежурил поваренок, обязанный сообщать о положении солнца по отношению к горизонту. Погасли печи на кухне, опустела людская, даже стражники у подъемного моста оставили свой пост и вместе со всеми пялились на герцогские окна. На высоком балконе в покоях герцогини маячила фигура затворницы. А муж и повелитель готовился к ночи восхитительных утех. В одеянии, состоящем из одной только веревки с погребального колокола, которая была снабжена кисточкой из локонов 12 девственниц, в ошейнике лучшей собаки на красной мясистой шее, герцог переступал босыми ножищами прямо по каменному полу. В одной руке несчастный муж удерживал чашу с напитком, на поверхности которого плавали жженые перья, а другой плотно зажимал покрасневшие ноздри. «Не могу больше!» — шептал он страдальчески. «Уже!» — заверещал с башни поваренок-наблюдатель. «Солнце садится!» «Время!» — прошептал лихорадочно возбужденный Руал. «Начинаем обряд. Повторяйте за мной только громко. Чем громче вы произнесете сейчас заклинание, тем сильнее будет. Ну, вы понимаете. Начинаем». И собравшиеся во дворе люди присели как один от удивления и страха, когда из герцогских покоев донесся вдруг истошный вопль. «Барахра! Манлеву!» Заохали женщины, зашептались мужчины. Не будучи посвященными в тщательно хранимую герцогом тайну, они строили сейчас самые фантастические предположения. а герцог то мощно ревел, то визжал, срывая голос. «Хазавстро! Хазавстро!» В короткий промежуток между его завываниями ухитрился таки вклиниться поваренок с башни. «Все! Солнце село!» Вопли оборвались. «Пейте!» — воскликнул Руал и ловко бросил в чашу с напитком гвоздь из подковы издохшей кобылы. «Пейте залпом и идите к ней!» От первого глотка глаза герцога вылезли на лоб, поэтому он не видел, как довольно, мстительно усмехнулся знахарь. В чаше остался только гвоздь. Герцог кашлял, согнувшись в три погибели. Когда он поднял глаза, лицо Руала вновь было внимательным и участливым. «Идите, но помните, с каждым шагом следует выдергивать по волоску девственницы из этого пучка. Нельзя ошибиться, ваша светлость. Нельзя пропустить шаг или выдернуть сразу два. Идите же, ваша светлость». Герцог, шатаясь, двинулся к лестнице. Руал слышал шлепание его подошв и сосредоточенное бормотание. Тот отсчитывал волоски. Руал подождал, пока шаги отдалились, и опрометью кинулся к окну. Толпа встретила его появление возбужденным гулом, но Маран смотрел не вниз во двор, а на розовое закатное небо. К нему он и обратился с высокопарной речью. «О небо! Верни его благородной светлости способность любить госпожу-герцогиню и любую женщину, которую он пожелает! Верни ему эту возможность, которую он давно уже лишен! Сделай это, о небо! Ты знаешь, как трудно здоровому мужчине быть похожим на евнуха!» Толпа притихла при его первых словах. В ошарашенном молчании выслушала всю эту речь и, наконец, взорвалась потрясенными возгласами. Руал до половины высунулся из окна и протянул руку, указывая на балкон герцогини. «А теперь к господину герцогу вернется его сила! Да свершится!» Восторженные вопли были ему ответом. Люди, сгрудившиеся под окнами, лезли друг другу на плечи, задирали головы и тыкали пальцами в сторону высокого балкона. Руал перевел дух и потихоньку отошел от окна. Днем ему удалось изучить расположение лестниц и коридоров, и все равно он едва не заблудился, спеша к выходу. Где-то в глубине замка шлепал герцог, помечая свой путь волосками 12 девственниц. Кони, оставленные в конюшне без присмотра, переминались с ноги на ногу. Маран вывел наспех оседланного вороного жеребца. Мост был поднят. Руал взялся за рукоятки ржавого ворота. Тот поворачивался невероятно трудно, рывками. Мост медленно опускался. Вот между его темным краем и стеной показалось быстро растущее небо, и проем все увеличивался. Руал крутил, надрываясь. Мост наконец-то лег поперек рва, открывая дорогу к спасению. Герцог, вероятно, уже заключил жену в объятия. Руал вскочил в седло. Унося ноги, он не мог слышать проклятий оскандалившегося герцога, сдавленного хохота его челяди и издевательств герцогини. Он не видел, как снаряжалась погоня, какие страшные отдавались приказы. Несясь во весь опор, по темному лесу он придерживал спрятанную во внутреннем кармане золотую ящерицу, награду за труды.